Глава четвертая. Анна прижала ладонь к груди. «Как всякий человек, я могу поверить сладкоголосому непорядочному менеджеру, совершить ошибку, не отправить на обследование кандидатку в прислуги, ориентироваться только на ее здоровый вид. Но двух раз мне хватило, чтобы поумнеть. Кристину, которую Леночка нашла в своем фитнес-клубе, я сама отвезла в клинику, где мы обслуживаемся, вручила ее нашему семейному доктору и приказала: сделайте ей КТ, МРТ, УЗИ, рентген, все, что можно. Прогоните по специалистам, возьмите анализы на СПИД, сифилис, туберкулез, гепатит, вирусы, бактерии, хламидии. Не знаю, что еще бывает, но это тоже поищите. Психиатр, невропатолог, дантист, проктолог. Загляните девки во все места». Через неделю врач позвонил. «Анна Григорьевна, я давно не встречал столь здоровую женщину. Ее в космос запускать можно. У 97% населения Земли есть вирус герпеса, а ваша потенциальная прислуга попала в ничтожно малую группу тех, у кого его нет». Кристина стала работать в нашем доме и... умерла? Инсульт? Гипертония? Диабет второго типа? «Интересно», — пробормотал Димон. «Ваша реакция?» «Я пришла в бешенство», — призналась аристократка. «Помчалась в клинику с желанием растоптать врача. Показала ему заключение прозектора». Леонид Юрьевич ахнул. «Это невозможно». Я ему высказала в лицо все, что о нем думаю. Врун, мерзавец, обследование не провел, обманул, деньги взял. Эскулап вытащил из стола карту Кристины. Протянул мне ее со словами: «Не имею права нарушать врачебную тайну, но поскольку Кристину предупредили, что результаты вам покажут, и она дала на то согласие, изучите не мои выводы, а все документы. Здесь компьютерные и лабораторные исследования, осмотры специалистов. Если я убедил их всех написать ложные заключения, то во мне умер Дон Корлеоне. Что касается оплаты, то она поступила на счет клиники с карты. Каким образом я деньги оттуда взял?» Анна потянулась за стаканом воды. «Доктору в логике не откажешь», — заметила я. Анна поморщилась. «Мне стало неудобно. Я извинилась, спросила: как же так? Недавно у нее было образцовое здоровье, а потом девица превратилась в гнилой банан. В чем дело?» «Что ответил врач?» — полюбопытствовал Димон. Анна Григорьевна развела руками. «Не знаю. Отличный диагноз». Я поехала домой и, пока добиралась, вдруг подумала, что если Надежда и Настя вовсе не скрывали свои болезни, вдруг их не было. Может, они, как и Кристина, внезапно получили букет недугов. Как это узнать? И я позвонила супруге короля бензоколонок. Целую разведывательную операцию провела. Выяснила, что ее зовут Софи. Набрала номер, представилась. Попросила уделить мне 5 минут. Дама вежливо ответила: «Конечно, дорогая, приезжайте в любое время. Я сегодня никуда не собираюсь». И что открылось? Как вы думаете, о чем милейшая дама мне сообщила? Клиентка оглядела всех присутствующих. Я высказала свое предположение. «Наверное, София объяснила, что у нее есть сын-подросток, который часто вступает в интимную связь с горничными. Родители не протестуют. Пусть уж лучше он дома резвится, чем непонятно где, незнамо с кем. Заботливая мамочка отыскивает хорошенькую девушку. Та становится живой игрушкой Борчука. Когда кукла ему надоедает, ее увольняют, берут следующую. При найме на службу красотку непременно отправляют к врачу, чтобы убедиться, что она не заразит наследника». «С вами неинтересно», — воскликнула Анна. «Именно так София сказала. Она мне показала в компьютере отчет об Анастасии. Здорова по всем параметрам. Девушку изучали, кстати, в той же клинике, где обслуживаемся и мы. Это одно из самых солидных заведений Москвы. Среди врачей много иностранцев, понимаете? Надежда спокойно работала у нас. И вдруг инсульт. Анастасия была здорова на момент прихода в семью, а потом аллергия, астма. Кристина скакала, как молодая лошадка при найме. Прямо чертовщина». Слева раздался тихий кашель. Его издал наш эксперт Илья, который сидел тихо. Я опять задала вопрос даме с красивой фамилией: «Что вам от нас надо?» Анна Григорьевна понизила голос. «Я не имею ни малейшего отношения к полиции. Но страстно люблю детективы, прочитала всю Александру Маринину, Татьяну Полякову, Татьяну Устинову и даже Андрея Дышева, хотя мужское творчество для меня слишком брутально. Но Дышев увлекательно пишет. Роман «Необитаемый ад», вот уж сюжет. И телевидение, и таинственный остров, и обман. Я проглотила его за 2 дня, очень рекомендую. К чему я о своих литературных пристрастиях сообщаю? У меня есть знания. Я понимаю, как надо вести детективное расследование. Я подавила вздох. Женщины, у которых нет детей, направо-налево раздают в интернете советы по воспитанию подрастающего поколения. Люди без медицинского образования предлагают вылечить вас от всех болезней разом. Тетенька, которая окончила недельные курсы по варке мыла, и это все ее образование, именует себя психологом-практиком и учит народ, как обрести счастье. А большинство граждан, посмотрев сериалы, мнит себя следователями по особо важным делам. Да только не надо верить многосерийным криминальным лентам, в жизни все иначе. «Я включила логику», — азартно сказала Анна. «Подумала, если все бабы до прихода к нам были здоровы, а работая у нас заболели, то источник инфекции в нашем доме, так?» «Возможно», — ответила я. «Но мы все живы и даже не чихаем», — продолжала посетительница. «Думаем далее. Если хозяева живы-здоровы, а горничные мрут как мухи, значит, они часто бывают там, куда владельцы дома не заглядывают. Именно в этом месте таится смертельная зараза, поэтому домработницы мрут, а члены семьи в полном порядке, так?» «Пока вы очень логично все излагаете», — одобрил Димон. Анна вынула из сумки записную книжку и раскрыла ее. «В особняке есть помещение, куда никогда не заглядывает зять. Но там могут копошиться я или Елена. Ирочка носится по всему дому. Лена побаивается подвала, где иногда появляются мыши, но я туда спокойно спускаюсь. Не стану вас долго держать в напряжении. Члены семьи никогда не заглядывают только в домик, где живут горничные. Следовательно, опасность таится там. Я пошла туда и опять напрягла извилины. До того, как началась чехарда с прислугой, у нас много лет была одна домработница Светлана. Она почти никогда не болела, пару раз простуду цепляла. Ушла, потому что постарела, уже не могла полноценно выполнять свои обязанности. Я ей позвонила, узнала, что Света жива и здорова. А вот взятая ей на смену Надежда продержалась считанные месяцы. Понимаете?» Анна потерла руки. «Значит, нечто, убивающее служанок, появилось при Наде. И что это такое?» «Я позвонила Светлане, попросила ее приехать, привела в домик, велела, назови все, чего при тебе не было». Та пошла по комнатам. Мебель, занавески, постельное белье, полотенце — все не новое. Мы отдаем горничным то, что нам уже не подходит. Кухня, ванная, туалет — там тоже ничего не нашлось. Холодильник, понятное дело, был пуст, кастрюли чистые. Света открыла шкаф над столиком. «О, вот эту банку я впервые вижу. Суперская, что это?» Я засмеялась. «По-прежнему засматриваешься на красоту дикарей? Ужасная жестянка с чаем. Хочешь, забирай ее, но она, наверное, початая». Света открыла крышку. По кухне поплыл резкий аромат корицы, ванилина, шоколада. Бывшая горничная восхитилась. «О, восторг! Возьму ее, если вам не жалко. Почему сами пить не стали?» «Неужели забыла?» — укорила я. «Мы не любим ароматизированные напитки, никогда их не употребляем». «Помню», — кивнула Света. «Но к вам за месяц до моего ухода приходил корреспондент из газеты, интервью брал. Вы ему сказали, что обожаете добавлять в черный чай лепестки цветов, берете их в магазине дочери. Сейчас совместно с Еленой собираетесь выпускать цветочный чай, но пока не знаете, как и с кем из производителей объединиться». Я рассмеялась. «Света, не верь газетам. Лена заплатила журналисту, чтобы он написал материал, в котором расскажут о ее магазине. Рекламу давно никто не читает, пролистывают ее, а вот статью просмотрят. Издание бесплатное, его раздают на остановках. От скуки в маршрутке еще не то прочтешь. Елена очень хитро придумала. Интервью на тему, как правильно заваривать чай, брали у меня. Не у владелицы магазина. «Вы сами никогда чай не завариваете», — удивилась Света. «Поэтому я и сказала. Газеты все врут», — кивнула я. Раз 10 повторила, что прекрасная добавка к заварке — свежие листья, лепестки. Лично я все покупаю в магазине «Цвета чай». Там самые свежие растения. Самое интересное, что к Лене после публикации статьи потек народ. А эту банку с чаем дочери подарил кто-то на день рождения. Мы ее нашли в горе подарков, открыли, поняли, что сие не для нас, и отдали Надежде. Света схватила банку, а меня вдруг осенило. Я как закричу: «Стой! Это она!»